40. Как думаешь, где обмен ладить будем? Лучше где-нибудь в многолюдном месте, так спокойнее, тихо сказал Репс, прихлебывая пиво. Думаю, нам особо выбирать не дадут. Хозяева-то ведь они. Слушай, а ты знаешь, как эта красная ртуть выглядит? Спросил Хольц. Вряд ли как в градуснике. Ну, Седой говорил, что она должна быть в специальных контейнерах, каких-то ампулах, завернутыми в поролон. Студенистая масса, но видеть я ее не видел, пожал плечами Репс. Открывать мы ничего не будем, в таком виде она от нас и уйдет. Да плевать нам, как она выглядит. Главное, чтоб походило на то, что Седой описал, добавил он для собственного успокоения. Дело принимало реальный оборот, а это значило, что надо быть предельно осторожными, потому что на карту были поставлены как товар, так и деньги, а может быть и жизнь. Репсу никогда не нравились салваты и другие ему подобные. Уже на зоне приходилось быть все время начеку, чтобы какой-нибудь из них с тебя шкуру не спустил и душу не вывернул. Репс барабанил спичечным коробком по столу, пытаясь щелчками одной руки его подбросить, а другой поймать. В зоне среди зэков это было распространенным времяпрепровождением, и разыграть можно было на очки или на курево. Так, прихлебывая пиво и перебрасываясь отдельными фразами, дружки и не заметили, что к окну за их спиной подъехала девятка с длинным крылом и уже подержанная шестерка «Жигулей». Машины остановились прямо под окном. У девятки все окна были затемненными, двери не открывались. Водитель шестерки и еще кто-то подошли к окну девятки, которая слегка опустилась. Если бы кто-нибудь присмотрелся, то увидел бы в глубине машины огонек сигареты и в ее свете пистолет, который сразу исчез за пазухой у подошедшего из шестерки. Поговорив немного между собой, типы из шестерки направились к ресторану. Мгновение спустя они уже были в ресторане и внимательно изучали его клиентуру. Мужчины выглядели настоящими горцами, высокого роста, темноволосые в черных брюках и кожаных куртках. Они, быстро сверкнув глазами, окинули зал ресторана, и один из них подошел к официанту. В тот момент Репс с Хольцем их и заметили. Репс сразу понял, что это те, кого они ожидают. Но горцы как будто не замечали их и продолжали изучать окружающих. Видно было, что официант узнал вошедших и подошел к ним. Тот горец, что был на голову выше официанта, наклонился к нему и стал ему что-то на ухо шептать, одновременно оглядываясь. Этим был занят и другой горец. Вдруг Репс заметил то, что заставило его нервно глотнуть. Стоящий в стороне горец положил руку на пояс. Вряд ли он проверял, на месте ли ремень. Скорее, то же, что было за ремнем у Репса. Репс понял, что им придется иметь дело не с простаками, а с профессионалами, которые считаются с возможностью их кинуть или попросту ограбить. Беседовавший с горцем официант пристально посмотрел на Репса и Хольца, затем на Корбу и Сэма, сидящих в дальнем углу, уже изрядно пьяных, а потому не обративших никакого внимания на вошедших. Репс ждал, что незнакомцы сами подойдут к ним поздороваться, но вместо того, чтобы радостно их признать, беседовавший с официантом незнакомец направился к двери, шепнув что-то на ходу своему спутнику. Тот кивнул в ответ и остался стоять у дверей, по-прежнему держа руку на поясе. Рэпс понял, что это не главные деятели, а чья-то сопроводительно-разведочная команда. «Становится все интереснее», — прошептал Рэпс, наклоняясь через стол к Хольцу. «Пробили обстановку. Я думаю, они и нашу бригаду ух засекли. Теперь мы у них как на ладони», — заметил. «Да уж, теперь остается лишь выдерживать спокойный тон и всячески подчеркивать нашу честность». «И благонадежность», — констатировал Хольц. Выражение его лица изменилось. По-видимому, и он понял, что планы кинуть всех и мягко дернуть двойную прибыль могли бы закончиться для них плачевно. Прошло несколько минут, и в дверях показался солидно одетый и, как это присуще кавказцам, мужчина неопределенного возраста. Он отличался от местной серой массы. На нем было короткое полупальто зарубежной марки, темные, хорошо отутюженные брюки, сверкающие ботинки. Он сразу создавал впечатление уважаемого бизнесмена, ничего общего не имеющего с какими-то барыгами типа Седова, покупающими и продающими все, что плохо лежит. Он шепнул что-то стоящему в дверях охраннику, тот направился к свободному столу, соседнему с Корбой и Сэмом. После всех этих предосторожностей будущий бизнесмен-партнер, широко улыбаясь, направился к столу, за которым сидели Рэпс и Хольц. «Здорово, братья!» — уже издали приветствовал он их, как старых знакомых, и стал пожимать им руки. «Наконец-то прибыли!» — он махнул официанту, и тот на ходу откупорил бутылку. «Ну как дела у эстонской братвы?» «Дела у прокурора у нас делишки», — пробормотал, бросив из-под лобья взгляд Хольц. Рэпс же широко улыбнулся навстречу незнакомцу и еще раз пожал руку. «Меня Рэпсом кличут, а это Хольц», — представил он своего товарища. Хольц кивнул. Незнакомец сказал, что он солват и среди местных известен под именем Исаул. «А те кто?» — спросил солват и, хитро подмигнув, мотнул головой в сторону стола, за которым сидели Корба и Сэм. «А эти кто у тебя?» — не остался в долгу Рэпс, кивнув в сторону людей Салвата. «Ну тогда порядок!» — миролюбиво улыбнулся Салват, давая понять, что на этом формальная часть встречи закончилась, и пора обсуждать дело. Салват все время улыбался, пытаясь выведать у парней, давно ли они металлом занимаются, собираются ли заниматься этим делом и впредь. Рэпс за словом в карман не лез и стал плести легенду о каком-то грузе в Ленинградской области и всякой мелочи, но признался, что в этих краях они впервые и с земляными металлами дела раньше не имели. Салвату это понравилось, и по традиции горцев он предложил тост за будущий серьезный бизнес. Рэпс сказал, что первый раз они хотели бы ограничиться пробной партией, так как у них и бабок-то с собой всего ничего, несколько тысяч баксов. И в большом объеме до успешной реализации первой партии они не заинтересованы. Салват согласился и предложил для первого раза 5 килограммов красной ртути, запросив за это 7,5 тонн баксов, то есть 1500 за килограмм. Рэпс на это спокойно ответил, что по договоренности с Седым они рассчитывали на тонну за килограмм, и больше им платить не хотелось бы. Салват задумался, но вдруг поднял руку и предложил окончательную цену — тонну и 250 тысяч за килограмм. Больше снизить цену он не может, потому что и без того отдает ребятам товар почти по той же цене, по которой получил его у вояк. «Ну что, отметим, дельцы? Договорились?» — обратился он с улыбкой к ребятам. Хольц, изображавший все это время глухонемого, поднял бокал и взглянул на Репса, как бы спрашивая, согласен ли он. «Дело», — сказал Репс и чокнулся с Салватом. «А где стрелку тереть будем? У нас бабки не с собой. И ты, смотрю, с пустыми руками», — перешел Репс к следующему пункту повестки дня. «Есть предложение вечером отдохнуть в ресторане, там и бизнес сладим», — предложил Салват, с лица которого не сходила улыбка. Репсу это не понравилось. Отправиться вместе с этим улыбающимся типом в местную малину, прихватив с собой 7 с лишним тонн баксов, слишком опасно, чтобы быть правдой. Он бросил взгляд на Хольца. Тот таращился на него, пытаясь своей почти неподвижной головой подать знак, что этого делать не стоит. Это сильно напоминало похмельную дрожь, но Репс понял. «Нет, давай сначала дело, а потом и гульнуть можно», — сказал он после полуминутной паузы. Улыбка на мгновение сошла с лица Салвата, но снова появилась, как солнце из-за гор. «Не доверяешь? Не уважаешь?» — спросил он, разыгрывая обиженного кавказца. Но, впрочем, тут же согласился. Новым местом купли-продажи выбрали привокзальную парковку и встретиться договорились уже через 2 часа. Ребят это устраивало. Салват пожал обоим руки, допил пиво и направился к выходу. Его команда тоже поднялась с места и последовала за ним. Салват еще раз улыбнулся им через плечо и помахал рукой сидящим в углу Корби и Сэму, которые, ничего не понимая, вяло помахали в ответ. Только теперь Репс вспомнил о них. Парни сидели все это время в углу и следили за происходящим. Когда Салват со своей командой покинул ресторан и за окном послышался шум мотора, они встали и подошли к столу Репса и Хольца. «Ну как, тема будет или нет?» — спросил уже осоловевший Корба и снова кивнул официанту. «Тема будет. А ты больше не пей. Через 2 часа стрелка». Репс жестом отменил появление на столе очередной кружки пива.